скажешь, что тут скажешь, если нечего сказать, потому и рот не открываю. Несмотря на то, что я, можно так сказать, живу, ничего жизни я не знаю. Чего же я хочу?